У него есть рассказы, написанные от лица женщины. В лучшем из них «Дорога на новую квартиру» рефреном служит фраза из дневника героини: «Случилось то, чего мы больше всего опасались». И все-таки это не то. Безошибочно Довлатовской его прозу делает сам Довлатов. Своим присутствием он склеивает окружающее в одно целое. Довлатов персонаж даже внешне неотличим от своего автора. Мы всегда помним, что рассказчик боится задеть головой люстру. Этот посторонний взгляд сознательно встроен в его прозу. Сергей постоянно видит себя чужими глазами. Сами себе мы обычно кажемся прозрачными, поэтому так быстро забываем, что сели в краску. Чтобы постоянно держать себя в фокусе чужого внимания, нужны более сильные потрясения, вроде расстегнутой ширинки или прорехи на брюках. Как раз таким инцидентом начинается один из довлатовских рассказов. У редактора Туронко лопнули штаны на заднице. Сергей себя любил изображать в болезненной, как заусенице, ситуации. Я этого не понимал, пока не испробовал на себе. Оказалось, что лучший способ избавиться от допущенной или испытанной неловкости — поделиться ею. Рассказывая о промахе, ты окружаешь себя не злорадными свидетелями, а сочувствующими соучастниками. В отличие от горя и счастья, стыд поддается делению, и гласность уменьшает остаток. Сергей знал толк в таких нюансах. Расчетливо унижая себя в глазах окружающих, он понимал, что их любовь вернется с лихвой. Так, в очередной раз описывая первую встречу с женой, Довлатов начинает с нелестной интимности. «Меня угнетали торчащие из-под халата ноги. У нас в роду это самая маловыразительная часть тела». Честно говоря, я всегда думал, что ноги бывают только у девушек. Но Сергей, живо интересовавшийся своей анатомией, никогда не надевал шортов, а когда увидел в них меня, почему-то решил, что я красуюсь икрами. Думаю, поэтому в записных книжках он меня мстительно называет «плотным и красивым». На самом деле плотным и красивым был не я, а он. Склонный к полноте, Довлатов напоминал с удовольствием распустившегося спортсмена. Толстым, однако, он бывал не всегда. Когда живот начинал выпирать арбузом, Сергей спохватывался и бешено худел. Довлатов смирял плоть с таким энтузиазмом, что даже следить за ним было утомительно. Как-то в период диеты он заказал в Макдональдсе самое здоровое блюдо — чикен Макнаггетс. Увидев, что по размеру, как и по всему прочему, эти самородки похожи на куриный помет, Довлатов рассвирепел и повторил заказ 11 раз. Худее Довлатов занимался гимнастикой. Сам я этого не видел, но его пудовые гири в руках держал. Сергей ворчал, что мимо них не может спокойно пройти ни один интеллигент. Помусолит, а назад не поставит. Купив незадолго до смерти домик в Кацкильских горах, полгектара земли и на ней хижина дяди Тома, Сергей стал совершать пробежки вдоль лесной дороги. Бегал он, по-моему, раза три и все-таки утверждал, что к нему успел привязаться койот. Конечно, Сергею нравилось быть сильным. Как бывший боксер он ценил физические данные. Восхищался Мухаммедом Али. Да и про себя писал кокетливо, когда-то и был перспективным армейским тяжеловесом. Вторая часть его неопубликованного романа «Пять углов» целиком посвящена боксу. Называется она «Один на ринге». Довлатов жаловался, что злопыхатели переименовали ее в «Один на рынке».